Качели сновидений. Гадкий утенок. Ах, он такой негодный утеныш! Вот позову чаек, вместе соберемся, насупим брови и выскажем проходимцу все, что мы о нем думаем. А там еще и галки, и сойки присоединятся. Ух, мы ему и покажем, негоднику, устроим такой галдеж! А уток позовешь? Они, наверное, не придут, им будет стыдно. А если придут, то не смогут и крякнуть от скорби и возмущения, будут лишь стоять молча и смотреть сукоризны. Надо же, породили на свою голову. И как только земля носит такого бессовестного утеныша, совершенно безнаказанно, понимаете ли? Творит всякое бесчинство лихоманец, совсем распоясался злодей. Ну-ну, довольно. Что-то у тебя воображение разыгралось. Там, наверное, речь совсем не об этом. Давай лучше посмотрим. Нам присоединились Софья. Хотелось бы у вас спросить, как вы чувствуете себя среди обычных людей? Приходилось ли вам сталкиваться с насмешками из-за ваших увлечений? Хотелось ли вам когда-нибудь уйти от всех и спрятаться в своей раковине? Ух, хочется прям все слова в кавычки взять. И остаться один на один со своим духовным ростом. Ведь как бы мы ни были умны, защищены, мы все равно живем среди людей. Среди тех, кому интересно смотреть сериалы, тупые передачи про какие-то окна и прочую муру. А человека, который увлекается йогой, медитацией, различными практиками, а еще и каким-то транссерфингом, названия которых они и выговорить-то не могут, считают белой вороной, гадким утенком или вообще человеком, у которого постепенно съезжает крыша. Так и хочется уйти от всех и спрятаться в своей раковине, но ведь это невозможно. А зачем бежать? Это отличный полигон твоего роста. Главное, не стоит кого-то насильно будить, навязывать, объяснять. Как бы ты смогла понять, насколько оторвалась от спящих, не взлетая над ними? Конечно, порой бывает трудно, а иначе не уяснишь урок на терпимости и принятии мира таким, какой он есть, во всех его проявлениях. И зачем рассказывать всем, чем ты занимаешься? Особенно, если ты знаешь, что тебя не поймут. Зачем кому-то что-то доказывать, объяснять или даже может оправдываться? Не осуждай ты их сериалы и тупые передачи. Вспомни, что сама так же смотрела. Из моего опыта, люди достаточно быстро привыкают к странным и принимают по факту. Не нужно никуда прятаться и залезать в раковины. Смотри нейтрально, доброжелательно, без осуждения и без превосходства. А уж точно без чувства своей ущербности, это точно. А вот если спросят, расскажешь. Да в том-то и дело, что я не осуждаю. Я просто задаю себе вопрос, почему? Почему осуждают меня? Считают свое поведение нормой, а мое отклонением? Я совсем не слабый человек. И раньше на все наезды отвечала, что буду читать все эти книги до тех пор, пока они мне будут помогать жить по-другому и относиться к жизни по-другому. Сейчас все замечают во мне перемены. Из нытика я превратилась в оптимистичного человека, любящего жизнь. Я уже не уйду с этой дороги. Все, чего мне не хватает, это вас всех в реальной жизни. Понимаете, когда идет большой объем информации, ее необходимо с кем-то проговаривать, ею делиться. А я люблю весь мир. И поэтому хочу всех сделать такими же счастливыми, как и я. Хочу научить их по-другому видеть мир. Кто-то понимает, интересуется, а в основной своей массе воспринимают как инопланетянку со странностями. Получается, что меня две. Одна та, которая настоящая, сегодняшняя и со своими увлечениями и новым общением. И та вчерашняя, будто бы как все. Убирая важность, я уже скоро буду только сегодняшней. Но в какой-то мере этому мешает страх.